«Отвези меня в больницу», — сказал я. Ветер кивнул и сразу же направился к мобилю. Я не сразу пошел за ним, на меня накатила дурнота, и боль острой иглой уколола затылок. От этого перед глазами все расползлось, сыпанув множество разноцветных кругов. Как же мне это надоело! Сделав несколько глубоких вздохов, я собрался с силами и спустился по лестнице. Ветер уже сидел на водительском месте, а не понадобилось 3 минуты, чтобы забраться в мобиль. «Что вы задумали, Тимофей Викторович? Я думаю, раз эти ребята так держатся друг за друга, почему бы не заключить соглашение с их главарем? Грех раскидываться такими ценными ресурсами. Держи друзей близко, а врагов еще ближе». «Что-то такое, да». Он вернулся к управлению мобилем, а я в очередной раз попытался докричаться до Алексы, но добился лишь новой рези в затылке. «Возможно, та шишка и мешает моему помощнику работать. Посмотрим, дадут ли результат заклинания Белотеловой. Потом съездим на рынок», — вслух подумал я. Я хотел не только проверить Жан-Поля, но и показать торговцам, что я вернулся. Еще и договор у Артура Карловича подписать. Интересно, что изменилось за неделю, и в договоре, и на рынке. Дел было слишком много, и мне пора уже обзаводиться помощниками, чтобы все вопросы решать вовремя. А у меня еще и клана-то нет. Словно прочитав мои мысли, Ветер вдруг спросил: «И все же, зачем вам регистрировать клан? Разве недостаточно рынка и артефактов?» «Нет», — мотнул я головой, — «артефакты для денег, рынок — для статуса, а для укрепления наших позиций в Мосграде — клан. Одно цепляется за другое. У вас весьма долго идущие планы», — он имел в виду слова Белотеловой про 3 дня, «а как иначе? Смерть — это скучно», — повторил я свою собственную фразу. Ветер кивнул, и мы продолжили путь. До здания больницы оставалось всего 10 минут. За это время я успел прикинуть возможные варианты развития сложившейся ситуации. И умирать в мои планы не входило. Если проснется Алекса, когда? Когда проснется Алекса, мне нужно будет усовершенствовать магическую защиту и сделать резервную копию. Без своего помощника я сейчас был как без рук. Да мне сейчас даже код толком не увидеть. В драке мне удалось использовать то, что было на мне, а сделать что-то новое, нет. Мои размышления прервал хмурый взгляд врача. «Проходите», — сказала она и кивнула на дверь кабинета. Снова серые стены, одинокий стул и лампочка под потолком. Едва я занял место в центре кабинета, меня окружил поток магии, который все так же кусал за кожу и пульсировал в затылке. Правда, в этот раз все прошло намного быстрее и легче. Уже через 5 минут Анна Николаевна отпустила силу. «Завтра в то же время», — отрезала она. «Скажите, ваше заклинание уникально, другие не могут им воспользоваться? Мне было интересно, смогу ли я в будущем повторить его?» «Могут, но они не увидят изменений. Я направляю магию туда, где она нужнее всего, иначе есть риск повредить всю систему». Я кивнул и засобирался домой. Белотелова долго смотрела на меня, а потом вдруг спросила: «Вы не боитесь?» «Чего?» Я удивленно посмотрел на нее. «Смерти. Я не умру. Ни в этот раз, ни снова», — про себя добавил я. Достаточно самонадеянно, она поднялась со стула. «Сеанс окончен. Каков прогресс? Вы думаете, что за 2 сеанса я смогу все исправить? Почему нет? Слишком тонкая настройка. Сейчас вам может казаться, что...» Но я ее не слушал, уставившись в одну точку. На моих губах расползлась улыбка, потому что я услышал тихое: «Произвожу настройку. Пожалуйста, подождите. Анна Николаевна, сколько, вы говорите, мне нужно таких сеансов, чтобы восстановить работу узла?» 7, не меньше», — сурово ответила она. «Спасибо, всего хорошего. Почему у меня ощущение, что вы со мной прощаетесь?» Я не ответил, а торопливо вышел из кабинета. Мне скорее нужно было поговорить с Алексой. Выходил из больницы едва ли не в припрыжку. «На рынок быстро», — крикнул я Ветру, запрыгивая в мобиль. «Все хорошо? Еще лучше. Я рад, что с вами все в порядке», — сказал он и нахмурил брови, внимательно вглядываясь в дорогу. За этими простыми словами я вдруг увидел не просто вежливость, а выдох облегчения. А ведь он действительно искренне за меня переживал. У главной арки слонялся без дела знакомый мне пацаненок. «Эй ты, Артур Карлович на месте?» «Тимофей Викторович, как я рад вас видеть». «Да, у себя». «Позови его в кабинет у Цаплину». «Вежливо позови, переговорить нужно». «Я мигом». «И скажи, наконец, свое имя». «Васька я», — гордо выпятив грудь, сказал он и скрылся между рядами с товарами. А мы с Ветром отправились дальше. На нас снова были обращены все взгляды. Я чувствовал себя диковинкой, которую впервые показывали на рынке. Неприятно, но что поделать. Мы прошли дальше под пристальным вниманием торговцев. Они прекрасно знали, что еще каких-то полчаса, и я стану здесь хозяином. Рад вас видеть, Тимофей Викторович. Артур Карлович зашел в бывший кабинет Цаплина и привычно сел на диван. Вы готовы подписать документы, но прежде хотел уточнить. Вам это действительно нужно? Рынок, люди, разборки, ваши предложения. Я сразу понял, к чему он клонит. Рынок был частью большой системы жизни города, и мало кто захочет, чтобы ею владел чужак. Тем более такой знаменитый, как я. 40% прибыли и место в дирекции, посмотрев мне в глаза, сказал юрист. Проверка завершена. Здравствуй, Алекса. Что с показателями? Повреждений нет. Осуществлена полная перезагрузка системы. Видимо, мое лицо было настолько напряжено, что юрист на всякий случай продолжил. Хорошо, 45%. Своей фразой он привлек мое внимание. Я наклонил голову к плечу и спросил. Я что-то не пойму, за что вы торгуетесь? В моем голосе было искреннее непонимание. За доход от рынка, спокойно ответил Артур Карлович. За какой доход? Серый, белый, процент от продажи товаров, деньги от торговцев, откат после обналички. На меня снизошло злое веселье. После сеанса с Белотеловой моя голова стала кристально ясной. Я видел юриста насквозь и понимал, что на самом деле происходит на рынке. Да и пробуждение Алексы здорово улучшило мне настроение. Изначально никакой рынок мне не был нужен. Я хотел лишь уничтожить Цаплина. Сейчас же его уже нет. Так к чему мне лишние проблемы? Артур Карлович молча на меня смотрел, делая вид, что не понимает, о чем я говорю. Значит, я понял все правильно. Никто не отдаст мне рынок. Не тот уровень. Хотя вы знаете, я согласен, вдруг сказал я, давайте бумаги. Там же есть разбивка по суммам. Конечно, у нас все точно, кивнул юрист. Я едва не рассмеялся, как он уверенно произнес, у нас. Спустя минуту я уже изучал документы, где в самом конце действительно стояла конкретная сумма. Интересно, за что они мне вот так решили давать деньги? За убийство Цаплина, за то, что не буду лезть в их дела. Это и есть тот самый процент от прибыли, вас все устраивает? Аккуратно спросил юрист. Сумма фиксированная. Почему? Рынок не всегда приносит прибыль. И чтобы быть максимально честными с вами, решено было платить именно эту сумму. То есть никто из вас не заинтересован в росте доходов? Получается, что рынок только прикрытие. Нет. О чем вы таком говорите? Поспешно сказал Артур Карлович. Обычный рынок недорогих аналогов. И кто его возглавит? Это вас не касается, резко ответил юрист, слегка изменив позу. Да, вы убили бывшего хозяина, но это не значит, что захватили власть. Ни Цаплиным единым здесь все построено, ни он один тут всем заправлял. Так что мой вам совет, соглашайтесь. Лучшего предложения вы не найдете. Мне еще нужны документы Матильды и Жан-Поля, после минутного раздумья сказал я. Артур Карлович поморщился, но, в конце концов, кивнул. Ведьма и торговец не такая большая плата за сохранение активов рынка. Остальную часть договора я проверял дольше, но не из-за того, что сомневался в словах Артура Карловича, а потому что разговаривал с Алексой. Я безумно по ней соскучился. Тимофей Викторович, я зафиксировал ряд изменений, касающихся энергетической оболочки вашего тела. Я заметил, что она впервые в этом мире про себя сказала я. Мне это понравилось. И что ты увидела? Ее наличие. Не понял. Я вижу вашу энергетическую оболочку. Это сеть каналов, дублирующих главные сосуды, но имеющая центр в затылке. Да, все верно, ты центр всего. Нет, все-таки я не попрощался еще с Белотеловой. Если после ее сеансов Алекса видит все иначе, нужно продолжать. Все в порядке, сказал я юристу и поставил размашистую подпись. Все, что мне нужно, я узнал. Договор был составлен не от конкретного лица, а он организации. Не Цаплина владел тут всем, а был лишь назначенным директором. Видимо, он действительно перегнул палку, как раньше говорил Артур Карлович, и его убрали моими руками. Это открытие неприятно кольнуло, ведь я и раньше по чужой указке устранял людей. Но тут я ощущал себя использованным. Ничего, будет мне наука. А вот тогда вам документы на Жан-Поля и ведьму. Юрист передал мне две папки из сейфа. Будьте внимательны с Матильдой. Здесь ее все любят, хоть у нее очень непростой характер. Да, я уже знаю. Что касается Жан-Поля, никак не могу понять, зачем он вам. Обычный торговец, не хуже и не лучше остальных. Это уже не ваше дело. Что вы собираетесь делать дальше? Получать деньги и не трогать этот рынок? Я сказал то, что он хотел услышать. Всего хорошего. Я передал документы ветру, и мы вышли из кабинета. Что ж, я не стал хозяином всей этой барахолки, но меня это совершенно не трогало. Куда теперь? Проверить Жан-Поля и артефактора. Хочу узнать, чему научилась Аннабель за время моего отсутствия. В доме Жан-Поля царило оживление. На крошечной территории собралась чуть ли не все семейства. Брат Жан-Поля, который мастерил фигурки, артефактор, сестра Вероники, яркая женщина с роскошными формами. Женщины сразу навели суету, едва нас увидели. Меня усадили во главу стола, а ветер встал возле окна. Нам обоим в руки дали по чашке с горячим чаем, тарелку с пирожками и банку джема. Каждая спрашивала, удобно ли мне, шугала от нас многочисленных кошек, которых я раньше и не замечал здесь. В общем, давали почувствовать нам, что нас тут ждали и всегда рады. «Как успехи у Аннабель?» – спросил я, чтобы хоть как-то передохнуть от женской заботы. «Ой, чудесно, замечательно, она такая умничка. Вот только Максим больно худой, Роксана, так звали сестру Вероники», бросала на артефактора долгие взгляды. Аннабель действительно стала гораздо искуснее в заклинаниях. Жан-Поль остановил восторженные отзывы женщин. Ей не хватает усидчивости. Показать вам ее работы? Конечно, мне очень интересно. Я посмотрел на горящие глаза девочки, которая в одно мгновение сорвалась и убежала в свою комнату. Вот, через минуту передо мной стояла обыкновенная черепаха. Я вызвал кот. Как же я был рад, что Алекса вернулась, и внимательно его изучил. Эта фигурка мне знакома, Аннабель сейчас исправляла свои старые работы. Пока я разглядывал артефакт, Ивушкин изучал меня. Артефактор словно видел, как я вызвал кот и читаю символы. Хорошо, очень хорошо, я вернул черепаху Аннабелле, и она убежала к себе. Тимофей Викторович, могу я с вами переговорить? Ивушкин вежливо поклонился. Пройдемте за мной. Мы вышли к лестнице, и он, оглядевшись, спросил, «Вам все еще интересно заклинание самовосстановления?» «Конечно. И вы хотели нанести его на себя?» «Да, все верно. Вы сказали, что это невозможно». «Да-да, все так, но я ни на минуту не переставал думать об этом. Мне нужно точно знать, зачем вам это и что вы хотите получить в конце. Тем более, я вижу, что у вас очень странные каналы. Что вы имеете в виду?» Мне стало интересно узнать еще одно мнение, помимо слов Белотеловой, очень большие, их не видно обычным взглядом, но, как по мне, они рассчитаны на очень большой поток магии. «Максим, вы знаете, кто я?» – вдруг спросил я. «Тимофей Викторович», – растерянно ответил артефактор. «Я Тимофей Зарницкий, помните такое имя? Вы знаете, знакомо, но ничего конкретного на ум не приходит». Он задумчиво наморщил лоб. «Вы знаете, я почти не слежу за новостями, только касающиеся артефакторов. Но как я понимаю, ваше имя должно мне было что-то сказать. Да, у меня сейчас нет магии, блокировка. Но тогда как?» Он изумленно уставился на меня. «Использовать не могу, но я ее вижу, как артефактор. К сожалению, я не знаю, что вы под этим подразумеваете. Как бы вам это объяснить?» Он огляделся. «Вы же видели у меня ту подставку. Да, теперь хочу такую же. Я вам вышлю одну. Вот способность артефактора заключается в том, что мы видим структуру заклинания, его потоки, места, на которые они воздействуют. По разнице цвета и толщине определяем тип. Вы видите то же самое? Не совсем. Не говорит же ему про код. Скорее интуитивно распознаю. Вот на черепахе, которую показала Аннабель, все правильно. Заклинание хорошо держится, выглядит целым и работает так, как должен работать этот артефакт. Я вроде бы вас понимаю, но вы не об этом спрашивали. Да, вы очень проницательны, кивнул Ивушкин. Я сейчас посмотрел на вас и увидел, что затылочный узел очень большой. В нем что-то есть. Что? Кажется, что там есть артефакт, но не физический, а магический. Не знаю, как вам это объяснить. Я впервые с таким сталкиваюсь. Он работает, как мотор для всей вашей магии. И я бы хотел просить вашего разрешения объявить об этом на встрече артефакторов через 6 дней. Думаю, что у вас абсолютно новый тип способности к магии. Глава 5. Я внимательно посмотрел на артефактора и отрицательно качнул головой. «Максим, вы обладаете потрясающими способностями видеть скрытое, и, я понимаю, что вы хотите поделиться этим с остальными, но вы против?» «Да», — вздохнул он, — «я был готов к вашему отказу». «Да, я категорически против, чтобы кто-нибудь еще узнать об этом». «Тогда тут некоторая проблема», — он развел руками, — «это не у меня такая способность, а у всех моих коллег. Это стало неприятным открытием, пусть пока я и не собирался общаться с другими артефакторами. Мне придется у вас взять подписку о неразглашении», — сказал я строго. «Об этом действительно никому нельзя рассказывать. Что вы клиент, и разглашать информацию о вас и даже факт вашего обращения ко мне попросту неэтично. Однако, если нужно подписать документы, или принести клятву, я готов, без вопросов». «Спасибо, Алекса, а проанализируй этого человека. Не знаю, почему, но мне вдруг захотелось знать об Ивушкине немного больше. Он не видел код магии, это точно, но как-то же он работал с заклинаниями. И не одним, а сразу со всеми. Максим, а вы когда-нибудь придумывали новое заклинание, или комбинацию?» «Нет, я никогда даже не думал об этом. Есть исследователи магических структур, ученые и просто праздные маги, которые изучают и пытаются создать нечто новое. Я думаю, что все нужное уже есть, и придумывать новое – пустая трата времени». Мое отношение к Ивушкину после этих слов немного испортилось. «Странно, я думал, что вы сторонник прогресса. Я улучшаю то, что есть», – пожал плечами маг. «Ускоряю где надо, или делаю удобнее. Разве ж это новое? Вот вы скомбинировали два заклинания, это же все те же старые придумки, пусть и в новом виде». Его слова подтверждала и Алекса, которая записала все заклинания, которые обнаружила в его доме. «Однако для меня это и было прогрессом. Видимо, мы с Ивушкиным говорим одно и то же, но разными словами. Так что по моей просьбе?» – спросил я. «Ваша просьба», – задумчиво потянул Максим, – «сложно, очень сложно. Если, к примеру, нарисовать штамп возле узла, чтобы наполнять его силой, может получиться. Но это же часть магических каналов. Я просто не могу понять, зачем вам это нужно. Скажем так, я рассчитываю, что таким образом моя заблокированная магия сможет лучше работать. Тогда я бы вам предложил что-нибудь другое». Он качнулся с мыска на пятку и посмотрел в потолок. «Допустим, ваши каналы сами по себе имеют силу, но узел не способен ее переработать, но можно это исправить штампом на преобразование. Еще какие у вас мысли на эту тему? Теперь мне хотелось знать все, что знает этот артефактор. Что еще? Давайте подумаем. Улучшение работы, но это больше для механизмов. Ускорение тоже. Нет, это не то. Мне нужно, чтобы оно работало», — я чуть не сказал «она», имея в виду Алексу. «Мне нужно больше сведений, чтобы максимально точно скомбинировать нужный вам штамп». Максим рубанул ладонью в воздух и выжидательно на меня посмотрел. Я задумался. Мне не хотелось открываться малознакомому человеку, даже ради Алексы. Это могло поставить под угрозу мою жизнь. Ивушкин, каким бы отшельником ни был, мог все равно проговориться. Слишком наивным он выглядел. «Я вижу, что вы не готовы сейчас мне все рассказать. Вы правы, это ваше тело, ваши магические каналы и ваша тайна. Как будете готовы, вы знаете, где меня найти. Я подумаю над вашим предложением, когда у меня будет свой клан, а не остатки отцовского. Я предложу Ивушкину вступить ко мне, а там и до клятвы недалеко. Куда вы запропастились?» Зычный голос Роксаны привлек наше внимание. «Идемте пить чай». «Да, минуту», — крикнул я и снова посмотрел на артефактора. «А как Аннабель? Замечательная девочка, очень талантливая, рад с ней работать». Я кивнул и поднялся по лестнице на кухню. Там уже все собрались и сидели с разномастными кружками. Краем глаза я отметил, что Ветру досталась голубая с нарисованными птицами. «Давайте за стол, Тимофей Викторович». Вероника уже вытаскивала из духовки огромный противень с булочками. «Как раз все готово. Вечер мы провели за столом, пробуя выпечку супруги Жан-Поля. Все мои переживания и мысли без следа растворились в ароматах ванили и корицы. А когда мы уходили, нам вручили целую корзинку булочек. На душе у меня от такого стало тепло. Но как бы ни было хорошо, пора уже дальше заниматься делами. Как наши пленники?» — спросил я тень, едва мы переступили порог дома. «Спят», — она забрала у меня корзинку с булочками и улыбнулась. «Ёж не отходит от Игоря, а второго зовут Алексей. Оба спят. Что ты собираешься с ними делать?» «Хочу встретиться с их главой», — Собираешься узнать имя заказчика? Не думаю, что они нам его скажут, но поговорить все же нужно. Двое наемников в обмен на договор или хотя бы часть информации. Нам сейчас пригодится все. Она кивнула, а я отправился в кабинет, чтобы поработать с системой защиты. К тому же мне было интересно узнать, какие заклинания обнаружил Алекса в доме артефактора. Сведений было очень много, и мне пришлось достать новый блокнот, чтобы зафиксировать хотя бы малую часть из того, что говорила мне Алекса. Я всегда любил записывать от руки нужные мне данные, так у меня получалось их систематизировать и раскладывать по полкам в уме. В этом плане Алекса тоже была идеальным помощником, но с учетом ее отключений, я бы хотел иметь важные формулы под рукой. Тимофей Викторович, я проанализировала возможность установки штампа на ваш затылок. Сама, без поручения, мне было странно, что она решила запустить такой процесс. По моим расчетам, в настоящее время это самый актуальный вопрос. Ладно, и что ты выяснила? Штамп поможет укрепить взаимодействие между мной и вашим сознанием, а также исключит дальнейшие отключения в связи с ограниченностью энергетических запасов. Ты хочешь сказать, что штамп свяжет тебя и мои магические, то есть энергетические каналы? Все верно. Как это отразится на мне? По моим подсчетам риск минимальный. Пока идет настройка, вы можете ощущать слабость. И все, процент остальных рисков просчитать не представляется возможным, так как мало сведений. Ее слова были разумными, да и потом, я давно мечтал, чтобы она стала частью меня. Тем более, что фактически так оно и было, без физического носителя. После сеансов в Белотеловой я понял, что попадание в этот мир преобразовало Алексу в тот самый магический узел на затылке. И мне было интересно, что будет дальше. Я готов оптимизировать помощника, сделать ее мощнее и продуктивнее. Главное, чтобы после такого у меня осталась возможность соображать. «И какой же штамп ты предлагаешь поставить?» – спросил я. Перед глазами тут же возник символ, похожий на знак бесконечности, с несколькими дополнительными линиями. Я быстро перерисовал его в блокнот. Нужно будет спросить Ивушкина, что он думает по поводу этого знака. После этой мысли, виски дернуло болью. Я удивленно заморгал, не понимая, откуда эта самая боль возникла. Тряхнув головой, я вернулся к интересующим меня вопросам. «Алекса, ты не увидела в доме артефактора какой-нибудь двойной код, который работал бы телепортом, передачей данных или их копирование на расстоянии?» «Подождите, я анализирую данные». Она замолчала на несколько минут, а я смотрел на записанные символы в тетради. «Если я смогу найти заклинание, которое может выполнять функцию почты, то, по сути, создам способ мгновенного обмена сообщениями. Тимофей Викторович, ничего похожего я не нашла, но могу вывести такой код. Для этого всего лишь нужно...» Она остановилась на середине фразы и замолчала. Я от удивления чуть не сломал карандаш. Что за рекламные уловки? «Алекса, с чего вдруг у тебя изменилась манера подачи информации? Недостаточно сведений для ответа». У меня изогнулась бровь, но я не успел никак это прокомментировать, как в дверь постучали, и в кабинет зашел Ветер. «Тимофей Викторович, вам Жан-Поль передал конверт. Я проверил, здесь денежные средства. Как я понимаю, торговец вернул вам все, что вы потратили на обучение Аннабелли и еще добавил сверху». Я кивнул, и воздушник положил конверт на стол. «Позови тень с ее расчетами по регистрации клана». Я глянул на Ветра, и он сразу же пошел выполнять мое поручение. Через минуту передо мной уже стояла Оксана с бумагами. «Возьми эти деньги и добавь их к тому, что есть для регистрационной палаты. Сколько еще осталось?» Она цапнула конверт со стола и мгновенно их пересчитала, затем глянула в бумаги и сказала: «Еще столько же и можем идти. Остальное у нас уже готово?» «Да, все документы я все проверила, данные тоже. Нужен только чек». «Хорошо, это первоочередная задача. А что потом? Будем завоевывать мир», — улыбнулся я. «Тим, я все хотела тебя спросить, а как же тот неизвестный, что раскидал вас троих на улице? С ним, что ты будешь делать? Как только я найду его, сразу же убью». Я холодно на нее посмотрел, всем видом показывая, что этот разговор окончен. «Какие будут распоряжения?» — кивнув, спросила тень. «Узнай у наших пленников адрес и имя главаря. Нужно в ближайшее время отправиться к нему. Тимофей Викторович, информация по быстрой передаче информации готова». Я кивнул тени, отсылая ее из кабинета, а сам взял ручку и стал записывать все, что говорил Алекса. Все выглядело довольно просто и логично. Два артефакта, например, с листами бумаги. На одной пишешь, на второй появляться. Чтобы проверить заклинание, я использовал свой блокнот. На его обложке я написал одну часть кода, основную, а на чистом листе, вторую, копирующую. Идея состояла в том, что любой текст на вырванном листе должен проявляться в самом блокноте. Весьма грубое использование такого тонкого заклинания, но с чего-то же нужно было начинать. Первые два теста прошли удачно, текст действительно копировался с листка в блокнот. Однако и проблема появилась сразу же. Под действием заклинания бумага истончалась, и на третье послание прочности уже не хватило. Еще я даже примерно не знал расстояние, на котором действует этот мгновенный обмен. Бегать из стороны в стороны я не собирался и поэтому позвал Матильду. «Возьми лист и пиши на нем цифры по порядку. Одна цифра на каждые 5 шагов». «Поняла?» Я выдал ей стопку листков. «Один порвется, бери следующий». Так, методом научного тыка, я выяснил, что действие моего мессенджера составляет всего 50 шагов Матильды. Не густо. Алекса периодически добавляла информации для улучшения кода, но во мне уже звенел азарт. Я перебирал различные материалы, добавлял и убирал строчки, и в итоге добился нужного результата. Зачарованная плотная бумага, которую я не смог разорвать, и простой карандаш. Для каждого из команды я сделал небольшие карточки, на которых они должны были написать мне сообщение. Подготовив все, я вышел из кабинета и с удивлением обнаружил, что все уже легли спать. 3 ночи на часах, чего от них ждать? Улыбнулся я и последовал их примеру. Запомните, Тимофей Викторович, вам нужно убить этого человека, перед глазами появляется чей-то портрет. Во мне просыпается смутное узнавание, но кто именно кто это, я не знаю. Убить, продолжает вкрадчивый голос. Не ранить, не пленить, убить. Вы понимаете меня? Мир качается вместе с моим кивком. Мыслей в голове нет, я всем нутром ощущаю эту пустоту, она высасывает все эмоции, и моих сил хватает лишь на выполнение приказов. Мелькает осознание, что это все неправильно, но убаюкивающий голос требует действий, и я подчиняюсь. Это проще, чем думать, проще, чем сопротивляться. Меня довозят до нужного места, высаживают из мобиля и быстро скрываются в переулках. Убить вспыхивает в моей голове одновременно с заклинанием. Яркий разряд срывается с ладони и прожигает кого-то насквозь. Это не тот, кто мне нужен. И я иду дальше. Коридоры, кабинеты, гостиные, везде одно и то же. Молнии, пламя, крики и стоны. Ничего в душе не отзывается. Для меня это что-то рутинное, не стоящее внимания действия. Пока в последней комнате не открывается дверь, я вижу его. Человека с портрета. Убей. Одно только слово и одно только действие. Как в замедленной съемке я наклоняю голову к плечу и поднимаю руку. Но заклинания нет на кончиках пальцев. Тимофей Викторович, вы пришли за мной? Спрашивает знакомый голос. Я хочу кивнуть, но замираю на месте. Пытаюсь сфокусироваться на деталях. Длинные волосы, упрямый подбородок, хмурый взгляд. Я определенно знаю этого человека. Но кто он? Я знал, что вы придете за мной. Мотнув головой, чтобы стряхнуть наваждение, я шагнул ближе. Убей. Смутно знакомый человек продолжает стоять напротив меня и не двигается, не убегает, не кричит. Просто стоит и ждет. Я даже не замечаю вихрей магии вокруг него. Это и становится последней каплей, которая сдвигает мое восприятие. Пелена на глазах истончается. Дядя Ветер, я не спрашиваю, я утверждаю. Рад, что вы не забыли меня, внешне он расслаблен. Но теперь-то я узнаю эту спокойную позу. Владимир Козырев готов к бою. Мы долго стоим друг напротив друга, оценивая и приглядываясь. Меня все время подхлестывает приказ убить, но его, человека, которого я знаю с самого детства, я не мог лишить жизни. Чужая воля давит на сознание. Я будто разделяюсь на 2 части. Одна жаждет крови, а вторая, недоуменно смотрит со стороны. Как я докатился до такого? Кто меня послал? Почему нужно убить дядю Ветра? 100 вопросов разрывали мое сознание и невероятно сильно бесили. Магия полыхнула в руках, сверкая разрядами. Но ни один из них не полетел в сторону Ветра. Вы позволите помочь остальным? Я еще могу кого-то спасти, спокойно сказал он. Его слова были подобны ведру с ледяной водой. Я вздрогнул, отшагнул и машинально обернулся. И только сейчас сообразил, что слышу болезненные стоны. Самообладание хватило лишь на короткий кивок. Ветер сорвался с места, раскидывая завалы из разрушенной мной мебели. Он намного сильнее меня, отчужденно подумал я, и это он мог меня убить, даже не напрягаясь. Так зачем меня послали сюда? Проверка, верная смерть, это запустило новую цепочку мыслей, которые постепенно возвращали меня в сознание, стирая с воспоминаний белесую пленку забвения. «Да какого черта?» – заорал я в пустоте комнаты. «Да что всем от меня нужно? Тимофей Викторович, прошу вас, не делайте поспешных выводов и действий». Спокойный и уверенный голос ветра отрезвил меня. «Действительно, зачем сейчас мчаться неизвестно куда, неизвестно к кому? Сначала нужно разобраться. По крайней мере, я искренне собирался так сделать, но едва вышел на широкое крыльцо, меня словно в кипяток окунули. Ярость толчками билась в сердце, разнося огонь по венам. Меня послали убить близкого мне человека. Я продолжал накручивать себя, заводясь все больше. Казалось, еще чуть-чуть и я вспыхну ярким пламенем, испепеляя все вокруг. К дорожке подъехал мобиль, который меня сюда привез. Я, желая добраться до заказчика, собрал всю волю в кулак и с пресным лицом сел на заднее сиденье. Водитель вез молча, и неудивительно. Вокруг меня то и дело вспыхивали искры заклинаний, которые оставляли некрасивые дырки в дорогой обивке. Проехав по малознакомым улицам, мобиль, наконец, замер возле неприметного здания. Из него вышел худой мужчина и остановился, выжидательно смотря на мое бесстрастное лицо. Воспоминаний об этом человеке в моей голове не было. Я не представлял, кто это, но постарался запомнить лицо в мельчайших подробностях. «Задание выполнено», — холодно спросил он. «Нет, я вышел из мобиля и встал перед ним. Ты должен был убить его». «Нет, Семен Юрьевич, идите сюда», — крикнул худой куда-то за спину и тут же обернулся ко мне. «Тимофей Викторович, пройдемте в кабинет, там можно спокойно все обсудить». «Нет». «Что значит нет?» «Нет, это значит нет». На кончиках пальцев забегали искры. «Я не собираюсь вам больше подчиняться. Хватит». К нам выбежал запыхавшийся Семен Юрьевич в белом халате и вихрами седых волос за ушами. «Тимофей Викторович, как вы себя чувствуете?» Он держал руку за спиной, но я в отражении дверного стекла я видел, что в ней зажато. «Вас это больше не касается», жестко отрезал я, и молния слетела с ладоней. «Да чтоб тебя!» — рявкнул худой, моментально поставив щит. Он не стал отвечать на мой удар, закрыв огненным заклинанием себя и Семена Юрьевича. Я продолжал посылать разряды, пытаясь разбить защиту. На звуки боя из дверей выскочила охрана. Увидев, что происходит, они тоже не стали на меня нападать, а лишь набросили еще несколько слоев из различных стихий. Теперь у меня пробить щиты не было шанса, но я и не стал. Мой удар, последний удар пришелся на окно. «Я еще вернусь», — сказал я на прощание, а потом развернулся на каблуках и скрылся в переулках. «Я еще вернусь», — прошептал я, открывая глаза. «Дядя Ветер». Я лежал в своей постели, обливаясь потом, а перед глазами все еще стояли увиденные во сне люди. Теперь я знаю, по чьей указке я убивал. Я почти вспомнил. «Я еще вернусь», — повторил я и криво улыбнулся. Глава 6. Утро началось с поездки в больницу. Белотелова с уже привычно недовольным лицом пригласила меня в свой кабинет. Я прошел в центр, встал напротив стула и застыл в ожидании знакомых мне магических вихрей. Но сперва врач долго на меня смотрела. В какой-то момент я даже ощутил себя бабочкой, пришпиленной булавкой в рамке. Минута этого странного внимания растянулась на целых полчаса. «Я впервые не понимаю, что я вижу», — вдруг сказала Белотелова. «Ваш узел, он выглядит иначе, чем вчера. Ладно, будем работать с тем, что есть». Ее магия закружила по кабинету, окутывая меня бесцветными всполохами. «В рот мне кот», — заорал я, обхватив пальцами виски. Голову сжало пудовыми тисками, и у меня еле хватило сил, чтобы не упасть. Магия отступила и через секунду обрушилась на меня снова. И в тот момент произошло нечто странное. Вокруг меня появилась полупрозрачная пленка, которая не давала заклинанию Белотеловой до меня добраться. «Тимофей Викторович, вы что творите?» – воскликнула врач, недоуменно глядя на меня. «Зачем вы защищаетесь? Я же лечу вас, а это был и не я вовсе. Алекса, что ты делаешь? Обнаружен потенциальный источник опасности. Какой опасности это воздействие помогло тебе восстановиться? Оно сняло мой блок, но дальнейшее применение этой энергии может негативно на мне сказаться. Прошу меня извинить, боюсь, мы действительно должны с вами закончить, но это против правил. Ваши магические каналы еще не до конца восстановлены, а узел в затылке, он все еще увеличен. Я понимаю ваше беспокойство, но мне пора. Спасибо. Я быстро покинул ее кабинет, слушая в свой адрес уговоры. Нет, если Алекса считает, что это ей это навредит, то лучше не рисковать. Алекса, ты запомнила это заклинание? Да, я фиксирую все энергетические рисунки, которые мне попадаются. Сколько заряда у тебя осталось? Еще надолго хватит, можете не волноваться, Тимофей Викторович. Я в который раз подивился ее манерой разговаривать. Это ее так изменило заклинание Белотеловой, очень интересно. Жаль, что нет центрального компьютера, чтобы проверить ее собственный код и базу данных. Мои мысли на долю мгновения вернулись в мою лабораторию. Перед глазами появились мониторы, шлейфы, клавиатура. Я глубоко вздохнул и подальше упрятал эти воспоминания. Нет смысла даже искать путь назад. Да и что меня там ждет? Тоска? Определенно. Здесь у меня гораздо больше возможностей. Владимир, поехали обратно, сказал я, прыгнув в мобиль. Ветер вздрогнул, удивленно поднял брови и сразу же отвернулся. Но я успел заметить, как дернулся уголок его губ. Он улыбнулся. Настроение у меня было изумительно прекрасным. Хотелось обнять весь мир и ни о чем плохом не думать. Воздушник периодически косился на мое довольное лицо, но ничего не говорил, только когда он припарковался, задал один вопрос. «Все в порядке, Тимофей Викторович?» «Да, все чудесно», я широко улыбнулся, а ветер, наоборот, нахмурился. Я зашел в дом и сразу нашел глазами тень. Она сидела за столом на кухне и пила кофе. Зыркнув на нее, я показал ей на лестницу. Она кивнула и отставила чашку. Через минуту я уже закрывал дверь в спальню. «Раздевайся», — скомандовал я. «Тим, что с тобой? Да что всех так волнует мое состояние?» Раздражение кольнуло, и я неаккуратно дернул ворот рубахи. Пуговицы рассыпались на полу широкой волной. Я мельком глянул и потянулся к комбезутине, рванув молнию вниз. Она звякнула, и язычок остался у меня в руке. «Изумительно», — проговорил я, глядя на оголенную грудь Оксаны. Острое желание пронзило меня, вытеснив все остальные мысли. Эмоции бушевали во мне, а я только был рад им. Давно я не чувствовал себя настолько хорошо. Тень опасливо глянула на меня, но вскоре и в ее глазах мелькнуло желание. Зарычав, я опрокинул ее на кровать, и мы погрузились в горячее безумие. Очнулся я, когда на часах было уже далеко за полдень. Огляделся, машинально отметил разбросанные вещи и довольно улыбнулся. А вот встать с первого раза вышло не очень. Оказывается, мы сломали кровать, и я от неожиданности оступился и чуть не скатился на пол. Тень на мое недовольное ворчание лишь перевернулась и засопела дальше. Подняв с пола разорванные рубашку и брюки, я бросил их в мусорную корзину и полез в шкаф. И с изумлением понял, что он был пуст. Совершенно забыл про готовые костюмы у портного. Пришлось заворачиваться в халат и отправлять ежа в город. Судя по улыбкам в глазах остальных, все были в курсе того, что происходило в спальне. Но меня это не беспокоило. Захватив самую большую чашку кофе, я отправился в кабинет. Вчера так и не вспомнил проверить систему защиты. А что, собственно, в ней менять? Вдруг подумал я, замерев с раскрытой ладонью в сантиметре от панели. Безопасность в доме под моим контролем, Тимофей Викторович. Вся система работает в штатном режиме, с готовностью отозвалась Алекса. Я кивнул на ее слова и перевел взгляд на блокнот с зачарованной бумагой. Тут же вспомнил про резервную копию Алексы, которую хотел сделать на случай ее отключений. Но и тут она меня опередила. Моя система не предполагает перенос на другие носители. Случаи повторных перезагрузок минимизированы. Вновь накатила беспричинная радость, и я откинулся на кресле с широкой улыбкой. Делать ничего не хотелось. По договору с рынком я буду получать деньги, Жан-Поль и Аннабель справятся уже без меня, а непонятные тени, которые видела Матильда, слишком далеко и даже не суются ко мне. Я им не по зубам. Мое блаженное ничего не делание прервал деликатный стук в дверь. Ко мне заглянула тень. «Тим, ты когда поедешь к главарю банды?» «Какой?» — безмятежно спросил я. «Ты чего брата ежашь?» Я задумчиво посмотрел на нее и пожал плечами. «Да убейте их, и дело с концом», — ответил я. «Ты рехнулся?» — воскликнула она. «Нахрена тогда все это, зачем было их лечить? Строить планы? Я не пойму, чем ты недовольна?» — проворчал я. «Не хочешь убивать? Выстави их, и через два дня здесь будут вся банда в полном составе. Мне неохота с ними разбираться, хотя их тоже можно всех убить». У тени расширились глаза, она открывала и закрывала рот, а потом резко развернулась на каблуках и вышла, хлопнув дверью. Мне было плевать на ее поведение, да и вообще, она какая-то суетная и шумная. Тимофей Викторович, все хорошо, вы правы, никто не должен нарушать ваш отдых. Голос Алексы накрыл меня волной безмятежности. Вопросы и тревоги постепенно уходили из головы, и я снова бросил взгляд в блокнот. Убористо записанный код пробудил интерес. Мои глаза вспыхнули, и я взял ручку. Мысль создать что-то новое и улучшить то, что знаю, подрастрясла мое состояние. Следующий час пролетел незаметно. Я все строчил в блокноте и не уставал поражаться, как много интересного придумал. Я даже понял, что за голос мы слышали, когда пришли к артефактору. Это же банальный дверной звонок. От работы меня снова оторвал стук в дверь. Чуть ли не зарычав от злости, я рявкнул: «Я занят». Но это никого не остановило, и через мгновение в кабинет влетела вся моя команда. Они ловко окружили меня и спеленали. Ярость вскипела мгновенно. Ее черно-красное пламя пробежало по венам и полыхнуло в глазах. Я вырывался, кричал, угрожал, но все без толку. Меня держали очень крепко. «Давай сюда артефакт», — взвизгнула тень, когда на ее комбизе появилась дырка. «Он себя не контролирует». «Несу уже», — буркнул Ёж и прилепил мне на грудь какую-то фигурку. Алекса тоже молчала и не давала никаких подсказок. Но я так разозлился, что магия начала сочиться с моих пальцев кусачими искрами. И вдруг злость начала отступать, а мозги снова заработали. Я проморгался и уставился на взъерошенных магов. «И что происходит?» — глухо спросил я. «Тим, это ты?» «Точно, конечно, я, что за нелепый вопрос?» «Меня крепко привязали к моему же креслу». «Да, это точно он», — поддакнула Матильда. «Тимофей Викторович, а почему вы так странно себя ведете? Будто вы совсем не вы. Может, в вас вселился магический дух?» «Погодите, о чем вы говорите?» Я непонимающе смотрел на ведьму и тень. «Тимофей Викторович», — вкрадчиво сказал ветер, — «как вы себя чувствуете? Нет никаких навязчивых идей, мыслей, что...» «Что за хрень ты несешь?» Я глянул на остальных и у каждого в глазах прочитал беспокойство. Они действительно не понимали, что происходит. А понимал ли я? Мозг заработал на полную катушку, и перед глазами пронеслись все события последних двух дней. И понял, со мной действительно что-то не так. Слишком мне было хорошо, слишком острыми стали эмоции. Даже Алекса, черт, Алекса, меня окатило осознание, что она и говорить стала по-другому, и больше проявлять самостоятельности. И только сейчас меня это впервые не просто смутило, а напугало. Она настолько мне близка, что я безоговорочно ей доверял. «А она? Развяжите, мне нужны руки», — быстро сказал я. «Тим, мы не уверены». «Быстро». Маги переглянулись, и через короткое мгновение я уже разминал затекшие пальцы. «Алекса, полный отчет о твоих последних действиях». Но помощник молчал. Мне пришлось взять блокиратор и медленно поставить его на стол. «Если начну чудить, положите его обратно мне в руки», после чего отпустил фигурку. «Алекса, полный отчет о твоих последних действиях. Все мои действия продиктованы полным анализом ситуации. Отчет, быстро», — рыкнул я мысленно, будто нехотя перед глазами замелькали символы, и они мне очень и очень не понравились. Помощник, не стесняясь, вплетала в мой код свои заклинания, которые так долго собирала со всех артефактов. Радость, усердие, спокойствие. Видя перед собой сухие строчки, полностью изменившие мое поведение, я всерьез разозлился. Вызвав активную панель, мои пальцы быстро запорхали по невидимой клавиатуре. Символ за символом я писал защитный протокол, ограждающий меня от собственного помощника. Даже у меня в голове это звучало, как полнейший бред. Но оно так и было. После сеанса с Белотеловой Алекса получила доступ ко всем ресурсам, и я чуть было не попал под ее управление. Хорош же я был. Я ругал себя всеми выражениями из обоих миров, и ощущал себя идиотом. Почему же так вышло? Как магия врача могла все так изменить? Кстати, о ней. Пока я работал, звякнуло оповещение о нарушении периметра. «У нас гости», — я поднял голову и глянул на молчаливо застывших магов. «Я вызвал Белотелову», — кивнул ветер. «Хорошо. Зовите ее сюда. Поговорю с ней наедине». Все кивнули и вышли из кабинета. А уже через 10 минут зашла Анна Николаевна. «Тимофей Викторович, приехала, как только освободилась. Что у вас произошло? Запускайте свое заклинание, будем смотреть вместе». В этот раз Алекса мешать не стала. Она вообще ни разу ничего не сказала, пока я вносил изменения в ее работу. Врач придирчиво оглядела кабинет, дернула плечом и запустила свою силу. Меня окутало вихрями полупрозрачной магии. Она кружила вокруг меня, жалила в затылок, под коленями и над пупком. Я сразу ощутил дурноту, но стоял и не двигался, наблюдая за лицом врача, а там мелькал весь спектр эмоций, от непонимания до восхищения. Что вы видите? Как бы сказать, да и не ругаться, как есть скажете, чего уж тут. Бранные слова мне уже известны, и вы меня не сильно удивите. В ответ Белотелова смачно выругалась. Теперь я смотрел на нее с восхищением. Уж больно удачно она переплела в своих фразах медицинские термины и ругань. «Тимофей Викторович», — выдохнула она, — «ваш узел в затылке. Я не знаю, как это описать. Он выглядит отдельной частью системы и при этом в нее встроен. Это как симбиант. Мне нужна помощь коллег, чтобы в этом разобраться». «Нет, вы разбираетесь с этим здесь и сейчас. Говорить, обсуждать, записывать то, что вы сейчас видите и то, что сделаете, запрещаю». «Хорошо, хорошо», – растерянно сказала она. Ее маска привычной холодности и отстраненности треснула, обнажая обычного человека. Такой она мне нравилась даже больше. «Значит так», – она взмахнула рукой, призывая новый поток силы. «Первый вопрос. Что вы хотите от меня? Убрать симбианта?» «Нет», – резко сказал я. «Мне нужно укрепить связь. А еще я хочу знать, как она влияет на весь организм». «Она? Просто ответьте». «Хорошо, она практически часть магической системы организма, я бы поостереглась ее даже трогать, и почему я не увидела этого раньше? Как укрепить связь? Но зачем? Как укрепить связь?» С нажимом повторил я. «Я могу запустить такой процесс, но мне нужно точно знать, что вы осознаете возможные последствия, целиком и полностью. Запускайте». Магия взвилась надо мной, полыхнула бледно-зеленым и вонзилась острыми иглами в мозг. «Кажется, я закричал». Безумная боль прокатилась по всему телу. «Наверное, именно так себя чувствует человек в здоровенном миксере. Я бы и рад отключиться, но сознание оставалось ясным. Передо мной я четко видел напряженное лицо Белотеловой и текущие по ее висками капли пота. Одной рукой она управляла своей силой, а вторую выставила ладонью вперед, останавливая рвущихся в кабинет магов. Губы Белотеловой едва заметно шевелились. Слова, которые я не должен был слышать, врезались в сознание и отпечатывались. Я даже видел символы этого заклинания. Они облепляли меня, покрывали толстым слоем и жгли кожу. И в то же время я начал ощущать что-то новое. «Алексу, Тимофей Викторович», послушно отозвалась она, едва я о ней подумал. «Что ты видишь?» «Фиксирую изменения структуры взаимодействия. Мои функции расширены. Продолжаю тестирование системы. Что вы видите?» С трудом расцепив зубы, спросил я Белотелову. «Молчите», – зарычала она, не останавливая свою силу. Снова полыхнула болью, но всего на несколько секунд, а потом все наконец-то закончилось. Ноги подкосились, и я рухнул на колени, больно ударившись об пол. «Все». Белотелова выдохнула ругательство и без сил упала рядом. «Я сделала все, что могла и, кажется, даже больше. А вот с этого места поподробнее. Есть что-нибудь крепкое? Мне нужно собраться с мыслями». Я в ответ пожал плечами. В следующий момент дверь широко открылась, и появился еж с подносом. «Крепление домашнее», — он протянул Белотеловой стакан, до краев наполненный рубиновой жидкостью. «Спасибо», — она с благодарностью кивнула и залпом выпила напиток. Еж глянул на меня, но я поднялся и покачал головой. Мне нужно было услышать заключение Белотеловой. Водник кивнул и скрылся за дверью. «Тимофей Викторович, не знаю, что вы хотели, но получилось нечто совершенно противоестественное. В магическом узле я вижу настоящего симбианта, который уже точно является частью вас. Вы неразделимы. Он, она», — машинально поправил я ее. «Вижу, что вы многое и без меня знали», — с укором сказала Белотелова. «Что за пациенты пошли? Все лгут или не договаривают. Ладно, так или иначе, сейчас он, она, присоединена к вашему магическому потоку. По сути, если не знать, что там она, то и не видно никакой разницы. Но что чувствуете и ощущаете вы?» «Я пока разбираюсь», — уклончиво ответил я. «Спасибо за помощь. С вами очень интересно работать, Тимофей Викторович. И не волнуйтесь, эта тайна останется между нами. Это я вам обещаю. Спасибо». Она устало поднялась и медленно вышла из кабинета. Я же опустился в свое рабочее место и задумался, получилось ли у меня то, что я хотел. «Алекса, предоставь полный отчет по текущему состоянию», — решительно спросил я. Меня бросило в жар, но хотя бы не было боли. Спустя томительных 20 минут Алекса начала выдавать данные, и это было невероятно. Вокруг меня появилась объемная картинка, по которой ползли строчки. Каждая из них была подсвечена разными цветами, согласно типу магии. Фантастическое зрелище. Я сидел, смотрел, открыв рот, и никак не мог подобрать нужные слова, чтобы описать свое состояние. Моя сила значительно расширила свои границы. Нет, я не стал сильнее, но теперь вижу и могу больше. Тимофей Викторович, вы позволите кое-что показать вам? Надеюсь, это не задница? Вырвалась у меня глупая шутка из какой-то книги. Я буду рад, если ты всегда будешь задавать вопросы перед тем, как что-то сделать. Прошу меня простить, Тимофей Викторович. Обнаружив лазейку в своем коде, я решила максимально оптимизировать себя, чтобы стать для вас более полезной, и ушла совсем в другую сторону. Так могу я вам показать свое обновление? Конечно, показывай. Я замер в ожидании новых строчек кода, но вместо этого в центре кабинета появился белесый дым, сияющий изнутри, словно подсвеченный фонариком. Не прошло и двух минут, как моя челюсть упала на грудь. Вера. Глава 7. Я смотрел и не верил своим глазам. Передо мной стояла моя Вера. Вера. Первым порывом было дотронуться до нее. Мои и ее прохладные пальцы переплелись, и я крепко ее обнял. К горлу сразу подкатил противный комок, а сердце в груди в одно мгновение разорвалось на части и срослось вновь от до боли знакомой полуулыбки. На секунду я вернулся в свой мир, где никогда не взрывал дверь воронов и где я не умирал. Но через мгновение я отпрянул. «Алекса, вам не нравится, Тимофей Викторович?» Она говорила со мной ее голосом. Я не успел ответить, как дверь кабинета распахнулась, и в нее влетела тень. «Это кто еще такая?» — подозрительно спросила она. «Добрый день, Оксана, меня зовут...» Помощник помедлила секунду, бросила на меня короткий взгляд и продолжила. «Алекса». Тень наклонила голову к плечу, обошла ее и цокнула языком. «Какая охренительная иллюзия, Тим, но как даже я так качественно не могу сотворить свое же собственное заклинание? Мои способности значительно превышают стандартные навыки любого из живущих здесь людей», — с милой улыбкой, от которой мое сердце чуть не раздробило ребра, — сказала Алекса. «И откуда же ты, такая способная, появилась-то?» Тень переводила взгляд с меня на нее и обратно. Я оказался в патовой ситуации. Что мне сейчас ей ответить? Что Вера? Да, черт возьми, Алекса, это чип, или симбиант из моей головы, или просто порождение здешней магии. От моих слов сейчас зависел статус помощницы в команде. Молчание тянулось и тянулось. Алекса застыла статуей и не моргала, а тень сложила руки на груди. Черт знает что. Тень, хочу тебе представить мою помощницу, точнее, ее аватар. Ее зовут Алекса, но сейчас она решила сделать мне приятное и выбрала образ одной моей хорошей знакомой. Наконец, сказал я. Аватар, что это? Проекция, иллюзия. Я раздраженно дернул плечом. Она будет иногда появляться и помогать нам в решении вопросов. Я очень внимательно посмотрел на Алексу. Она едва заметно кивнула, принимая мое решение. Теперь мне интересно, кто такая эта твоя знакомая, раз помощник выбрал ее аватар? Задумчиво потянула тень. Нужно сказать остальным. Она развернулась и вышла, а я смотрел на свою Веру и не мог на нее злиться. Наверное, именно поэтому Алекса выбрала ее образ. Зараза. Тимофей Викторович, не волнуйтесь, я все так же буду помогать вам. Я не ответил. Даже в самых диких фантазиях я не мог такое представить, но мысленно махнул рукой. Еще несколько недель назад и я не знал о существовании магии, так что, чему тут удивляться? Лучше скорее уже привыкать и пробовать использовать это в личных целях. Алекса стояла и не двигалась, пока вдруг не повернула голову к двери. «Плененные вами люди проснулись и разговаривают», — сказала она. «Есть что-то интересное?» Не хотелось подслушивать, но в случае с этими двумя магами нужно держать ухо востро. «Нужно скорее выбираться отсюда», — сказала Алекса голосом Алексея. «Задание мы не выполнили, а нас за такое по головке не погладит». «Я не знаю, Лех, это уже сказал Игорь. Тут Олег, у меня потроха все перевернуло, когда я его услышал. Думал, обознался, а потом, ты и сам знаешь, и что ты предлагаешь? Нужно сказать Острому, и что ты ему скажешь? Вот что ты заладил, что да что». Алекса не передавала эмоций, просто транслировала слова пленных, но я понял, что Игорь злился. «Семья – это святое, да и эти спрашивали по поводу встречи. Судя по тому, что мы успели узнать, Зарницкий весьма непрост. Слушай, да у меня поджилки тряслись, когда я его увидел. Поэтому ты повел себя, как дебил. Стоял и смотрел, как на мне кожа горит. Дык, как бы я это видел, если лежал оглушенный? Ладно, давай проводим его к Острому, пусть он с ним разбирается. А если что, в доме наших всегда много, справится». Алекса замолчала, остановив передачу. «Если пленники готовы, то можно и к этому Острому скататься». Я вышел из кабинета, и помощница неторопливо проследовала за мной. «Ты не останешься?» – спросил я. «Я не могу отходить далеко от вас. Радиус действия 4,5 метра. Как только я обнаружу новые варианты кода для увеличения этого расстояния, я сразу воспользуюсь этим». Она помолчала и вдруг спросила: «Вам не нравится мой облик или мое присутствие? Я привык разговаривать с тобой, пока ты в моей голове», – пожал я плечами. «Да и потом, как ты поедешь, если в мобиле нет места? Я могу принять иной облик, к примеру, животного», – она указала на фигурку кота на моем столе. «Нет, мы сейчас выйдем, я тебя представлю, а потом все верни, как было. Будет исполнено, Тимофей Викторович», – она склонила голову. Я глубоко вздохнул и, наконец, вышел из кабинета. Все остальные ждали, сидя в гостиной, и едва мы появились, уставились во все глаза.